Многие художественные произведения Толстого последнего периода насыщены публицистикой. Ну, и это естественно. Писатель страстно проповедует и ощущает потребность прямого обращения, вне образного языка, к своим читателям. Мы это видели еще в «Войне и мире», такое непосредственное обращение в отступлениях философских. Но этого было недостаточно Толстому. Творческий его темперамент побуждает к непосредственному диалогу с миром, вот поверх всех условностей художественной формы. Отец Василий Зиньковский верно сказал о толстовской публицистике. Его проповедь потрясала весь мир, влекла к себе. Конечно, не в силу самих идей, которые редко кем разделялись, но в силу исключительной искренности и редкой выразительности его писаний. И в силу того обаяния, которое исходило от его морального пафоса, от той жажды подлинного и безусловного добра, которая ни в ком не выступала с такой глубиной, как у Толстого. Мы можем сказать, что публицистические сочинения Толстого сосредоточили в себе и силу, и слабость его проповедничества. Его стремление глаголом жечь сердца людей, обличать, не смущаясь ничем, все пороки земного царства, зорко высматривать эти пороки до самых потаенных глубин и обличать. И вот этот способ видения жизни проявляется в толстовской публицистике во всей полноте. Отец Георгий Флоровский писал, что сила Толстого в его обличительной откровенности, в его моральной тревоге. У него услышали призыв к покаянию, точно некий набат совести. Но в этой же именно точке всего острее чувствуется вся ограниченность и немочь. Толстой не умеет объяснить происхождение этой жизненной нечистоты и неправды. Он точно не замечает всей радикальности эмпирического зла и наивно пытается свести все к одному непониманию или безрассудству, все объяснить глупостью или обманом, или злонамеренностью, или сознательной ложью. Все это характерные черточки просвещения. Толстой знает о скверне в человеке и говорит о ней с брезгливостью и гнушанием. Но чувства греха у него не было, и стыд еще не есть раскаяние. Вот мы снова возвращаемся к той же самой мысли. Толстой не хочет знать первопричины зла, он не хочет знать первородного греха, он отрицает этот догмат, он говорит, что это бессмыслица. И оттого его обличения очень жестко эмоциональны, но они бездуховны, потому что он не знает, вот верно отметил отец Георгий Флоровский, он не знает раскаяния, он знает только стыд от того, что он видит вокруг себя. Отсутствие чувства греха, ведь это следствие отвержения личности, вообще особого положения человека в мире, в замысле о мире. Ну и вообще-то, о каком замысле может идти речь, если отрицается Бог, Творец и Вседержитель? Еще раз вспомню, Толстой отрицает Бога, Творца, Бога, Вседержителя. Вот мы видим, вновь и вновь у Толстого так все жестко взаимосвязано. И поэтому ему остается лишь бессильно критиковать сложившиеся порядки. Бессильно, потому что недостает силы проникнуть в духовную суть вещей. Толстой и себя не щадит в этой критике. Он и себя обличает. И это все верно. Но мы сталкиваемся постоянно, когда читаем его публицистические произведения, не самообличение. Все с тем же и с тем же. Вот пока проповедник говорит что-либо в предельно обобщенной форме, с ним нельзя не согласиться. Но согласие сразу нарушается, как только он переходит к конкретным каким-то своим утверждениям. Вот пишет он. «Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами. Одно дело только для него важное, одно только дело он делает. Оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет». Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества. Толстой возвращается к своей давней мысли, еще в «Войне и мире» он это высказывал. И мы можем сказать, да, спору нет, уяснение нравственных законов очень важно, и любой православный человек с этим согласится, но признать, что это единственное дело жизни, невозможно. Это важно, но это вспомогательно по отношению к делу преображения обожения тварного мира. Опять вот все тоже у Толстого, сосредоточенность на земной жизни. Он помышляет о земном счастье, для которого, по его убежденности, потребно исполнение нравственных законов, и не более того. Зачем живет человек? Чтобы быть счастливым. Что для этого нужно? Исполнять нравственные законы. Так вот, если в предельно краткой форме мы можем сказать о толстовском учении. В православии, еще раз скажем, исполнение нравственных заповедей есть прежде всего средство выработки смирения, вне которого невозможно само спасение человека во Христе. А поскольку Толстой сосредоточен на душевном, постольку он и не замечает духовного. Спасение для него – это обретение блаженного внутреннего состояния в земной жизни и только собственными усилиями. А что нужно сделать, чтобы человек стал счастливым? Ну, нужно изменить его воззрение на мир. Вот к этому Толстой и призывает. Наибольшую религиозную непререкаемость имеет его обращение к личной совести, к личной ответственности каждого. Так вот оценил очень важную особенность толстовской проповеди Сергей Николаевич Булгаков. Но дело не в том, чтобы сказать нечто даже и справедливое. Толстой действительно много справедливого говорит. Но как осуществить это сказанное? Всему мешает по убежденности Толстого богатство. Следовательно, необходимо отказаться от самого понятия собственности. И вот мы видим, из верной посылки он делает неверный вывод. Пока есть собственность, рассуждает писатель, все будут толкаться в вечных тупиках, не находя выхода, и бедные, и богатые. Ну, тут на Толстого, кстати, повлияли идеи Прудона, который утверждал, что собственность есть воровство. Мы можем сказать так, уязвимое место в рассуждениях Толстого, как и, собственно, Прудона, недостаточное понимание самого смысла собственности в земной жизни. Собственность действительно бессмысленна по меркам Царства Божия с высоты вечности, но в Царстве земного времени, в падшем мире, она необходима, потому что с нею сопряжено понятие ответственности. Там, где собственность упраздняется, наступает анархия безответственности. И разного рода социальные эксперименты, свидетелями которых мы были, и большие, и малые, это лишь всегда подтверждали. Всякий раз уничтожение собственности делает людей безответственными и ведет к анархии. Это вовсе не означает, что собственность священна, как утверждают идеологи буржуазного мира. Она лишь, мы можем сказать, вынуждена, необходима в силу непреодоленной во времени поврежденности человеческой натуры. А Толстой оценивает все бытие по критериям вечного и доказывает давно известное – мир во зле лежит. И хочет отвергнуть все то, что в этом мире, потому что вот этот земной мир – вечным критерием не удовлетворяет. Да, не удовлетворяет, но мы должны преодолеть это, а не просто отвергнуть и отвернуться. Иначе это принесет лишь новое зло. Но тогда мы должны и другой вопрос задать. А что есть зло? Вот постоянно все эти понятия проверять, потому что иначе как бы на разных языках будем говорить. Вот для человека, который желает лишь наслаждения, не обращая внимания на беды и страдания ближнего, злом будет вот все то, что мешает наслаждению. Ну, кстати, в том числе и нравственное обличение Толстого. Кто прав, Толстой или этот гедонист, который будет Толстого отвергать? Знаете, можем сказать так, если Христос не воскрес, то правы оба, и оба неправы, как хочешь, так и суди. Тут релятивизма одолеть нельзя. Истину мы можем только тогда установить, и установить ее верный критерий, когда мы утвердимся в вере в воскресение. Толстой ведь это отвергал еще раз скажем. И поэтому вот не имея этой твердой опоры на камни истинной веры, Толстой постепенно переходит в своих рассуждениях с внутреннего на внешнее, на обстоятельства существования, переходит все более к убежденности в преимущественной важности этих условий жизни. Ну и нежитый русаизм, кстати, тому способствует. Он начинает отвергать все институты общественного устроения бытия в земном мире, в царстве Кесаря, усматривая в них несоответствие нравственным заповедям. И наоборот, к духовному, к церкви, к мистическому телу Христова он применяет законы, приложимые лишь к земным сущностям. У него все смешалось. Толстой критикует земное за несоблюдение небесных установлений и обличает вечность за неподчинение законам времени. А там, где Христос мыслится не воскресшим, вот подобное только и возможно. И мы видим, в конце концов, что во всех своих рассуждениях Толстой увлекает всех в логические тупики и противоречия. И запутавшись в этих противоречиях, он сводит все к одному и тому же. Окончательно отвечает не на вопрос, что делать, а на вопрос, чего не следует делать. И об этом все важнейшие публицистические сочинения писателя. Вот интересное восприятие толстовского проповедничества Николаем Федоровичем Федоровым, ну, известным религиозным философом. Вот посмотрите, как пишет Федоров о толстовском проповедничестве. Это, безусловно, нирвана, новый нигилизм, самая злая нетовщина. Однако именно к ней, ко всему отрицательному, ведут его наставления. Студентам, он говорит, не учись, чиновнику не служи, призываемому к воинской повинности откажись, подданным не плати податей. Под выставку хорошо бы подложить динамитцу, музеи и библиотеки надо бы сжечь, музеи и храмы хуже кабаков. Ну, тут Федоров, конечно, очень точно толстовскую проповедь как бы сформулировал. И вот в самой попытке этого ответа Толстой, конечно, заводит следующих за ним в новый тупик. Это протоиерей Иоанн Восторгов, новомученик российский. Он это сразу разглядел. Он пишет, Толстой не может молчать. Ну, цитирует название одной из публицистических статей Толстого «Не могу молчать». Значит, Толстой не может молчать при виде казни преступников-революционеров и укоряет правителей за то, что они не следуют учению его, Толстого, хотя они открыто не признают его учителем. Но он молчит, когда революционеры и убийцы, все, почитающие его своим учителем, казнят самовольно сотни тысяч невинных людей и заливают кровью лицо земли. Кстати, полезно вспомнить, что от рук террористов, надо сказать, что Толстой им бессознательно сочувствовал, как борцам с государством, от рук террористов погибло значительно больше жертв, чем было казнено самих преступников. Вот отец Георгий Флоровский сделал как бы такой вывод окончательный. Есть разительное несоответствие между агрессивным максимализмом социально-этических обличений и отрицаний Толстого и крайней бедностью его положительного нравственного учения. Вся мораль сводится у него к здравому смыслу и к житейскому благоразумию. Христос учит нас именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо. И к этому сводится все Евангелие. Здесь нечувствие Толстого становится жутким, и здравый смысл оборачивается безумством. Да, вот этого вывода отца Георгия Флоровского нельзя отвергнуть. Мы можем сказать, что Толстой называл злом многое из того, что православный человек признает для себя как благо, ну, хотя бы воцерковленную жизнь. И трагедия Толстого в том, что именно он отвергал критерии, при которых только и можно было созидать, тогда как самому ему оставалось лишь разрушать и ничто иное.